Изображен пожилой князь с длинной темной бородой. На нем красная с орнаментом верхняя одежда и соболья шапка с матерчатым верхом. В правой руке он держит церковь, которая подносит сидящему перед ним Христу. Вручение храма — символ сопричастности Богу и покойного отца, и его здравствующего сына. Между фигурами Христа и Ярослава в мемориальной надписи есть слова: «О боголюбивый князь, второй Всеволод, злых обличал, добрых любил, живых кормил, о милостивый, кто может воспеть твои добродетели?» Украшает церковь фреской, посвященной памяти отца. Александр еще не знал о новой надвигавшейся опасности, о зловещих замыслах Туракины. Без ведома самого Гуюка она поспешно отправила гонца на Русь к Александру. С удивлением взирали новгородцы на дотоле невиданного татарского посла, прибывшего князя на городище. Вскоре разнесся слух, что Александра требуют в Каракорум, где ханша собирается жаловать ему землю отцам. Александру был ясен коварный план ханши — покончить с ним, чтобы запугать Русь. В то же время Александр потерял и мать. Феодосия умерла при нем в Новгороде и погребена была подле своего сына Федора в Юрьевом монастыре. Мать всегда остерегала Александра, советуя опасаться и Рима, и Каракорума. Александр оказался перед выбором, с кем идти, с Сараем или с Каракорумом. Он выбрал правильно. Александр не поехал ко двору ханши, хотя гонцы ее приходили с новыми грамотами, сулили земли и милости. «Брань славна, лучше есть мира стыдно». Эти слова от века были мерилом государственной доблести князей. Однако, правя в Новгороде, Александр лучше других видел, что одно дело война со своей братьей на Руси, где при любом исходе столы остаются русскими и православными, теперь же война надвигалась на Русь со всех сторон. Надо было выбирать, воевать против всех или попытаться быть в мире со всеми, чтобы возродить Русь. Из всего пережитого в годы татаро-монгольского лихолетия, из борьбы с крестоносцами, из событий в Сарае и Каракоруме, Александр Ярославич вынес твердое убеждение. Надо как-то перемогаться с Ордой и отбивать приступы католических держав. Да если бы только католических. В глухом царстве. Случилось так, что именно в это время в Новгороде на подворье оказались папские легаты, два хитрейших, сведущих епископа с грамотой от папы Иннокентия IV. Послы пришли из Лиона через Прагу и Краков. Их путь занял свыше 3 месяцев, и письмо, датированное 22 января 1248 года, или по римскому календарю 10 дня февральских календ 5 года, попало из Лиона в Новгород лишь летом. Что же писал благородному мужу Александру, герцогу Суздальскому, раб рабов Божьих Иннокентия IV? Папская булла основана на сведениях, которые привез Карпини о предварительном согласии Ярослава Всеволодовича вступить с Курией в переговоры об антитатарском союзе. Папа истолковал это как признание своей власти. «Отец грядущего века, князь мира, сеятель благочестивых помыслов, Искупитель наш, Господь Иисус Христос, окропил росою своего благословения дух родителя твоего, светлой памяти Ярослава, и с дивной щедростью явив ему милость познать Господа уготовил ему дорогу в пустыню.